сейчас, потому что мне иногда приходит, я часто разговариваю о Высоцком, и находится, вы знаете, как ни странно, довольно много людей, причем не это людей мною уважаемых, о случайных мнениях о людях я не говорю, которые не принимают Высоцкого по разным причинам. Мне кажется, это, в общем-то, претензии, которые ему предъявляемы, ну, в частности, вот одна из тех серьезных претензий, которые ему предъявляют, что он, в общем-то, пошел по достаточно легкому, что ли, пути, не вскрывая те истинные, глубинные какие-то трагические, в основном, переживания людей, которые вот жили в его и наше время, ограничился такими, ну, отдельными характеристиками отдельных таких, может быть, слоев и отдельных людей, не затронув едва ли не главные, может быть, вопросы нашего времени. Ну, мне кажется, это просто он сделал таким образом, так неповерхностно, что это требует еще более глубокого осознание всего его творчества, и мне кажется, что это значительнейшая фигура всего нашего времени. Просим коротко осветить телепередача «Самодеятельная песня» с вашим участием и «Ленинградский ринг». Ну, вот тут несколько так похожих записок. Сейчас очень модно сталкивать лбами представителей бардовской песни и рок-музыки. Ваше мнение о прочности лбов. Значит, как вы считаете, не угрожает ли деградации бардовской песни признание? Ну, это вот все сходные вопросы. Значит, что я лично против популяризации бардовой песни через средства массовой информации слишком, значит, часто. И я считаю, что если это делать, каждая такая передача должна быть очень четко и хорошо продумана. На мой взгляд, ну вот я три передачи, собственно, знаю. Одна, они все повторявшиеся, Татьяну Сергея Никитина, которых представлял Эльдар Рязанов, вот «Возьмемся за руки, друзья», и, значит, «Ринг», ну, еще была коротенькая, значит, вот эта «Мир и молодежь», но та совсем уже никуда не годящаяся передача, просто безобразная, «Саратовского фестиваля». Ну, мне кажется, вот кроме, пожалуй, передачи Никитинской, хотя там тоже можно предъявить много претензий, но все-таки по существу там спеты хорошие песни, выбранные так, как хотели это Никитины, и разговор был тот, который хотели Никитины, и он практически полностью все, что они говорили, там сказано, без всяких урезок, переставок. Так что это, во всяком случае, в принципе, хорошая передача. А остальные передачи, по-моему, плохие. И они, по сути, служат, мне кажется, песне услугу медвежью. Ну, «Ринг», я повторяю, то есть «Мир и молодежь» — это просто безобразие, это, так сказать, мне кажется, надо тех, кто это делал, просто как за профнепригодность или за сознательную просто фальсификацию, просто надо с работы снимать за такую работу. А что касается «Ринга», это, я не знаю, сознательно это сделано или бессознательно, но дело в том, что это было многочасовое общение, из которого выбрали один час. Может быть, даже бессознательно, а просто по мнению телевизионщиков, отражающее суть дела. Но так, что получилось, что вот эти все острые вопросы, правильные задавали вопросы, любые вопросы надо задавать, пускай самые острые, но все они остались неотвеченными, вопросы по существу, и получилось, что на этом ринге бардовая песня получила хороший, так сказать, нокаут. Хотя на самом деле, как ребята мне говорили, как это происходило, они ответили на все эти вопросы и сами, уходя, были очень довольны, что наконец-то вот они сказали все, как думали и как следует, все это должно прозвучать. И они вот сейчас там, я не знаю, написали, нет, собираются писать туда возмущенное письмо, но сами понимаете, это уже абсолютно бесполезно. А что касается передачи «Возьмемся за руки, друзья», она сделана тоже довольно случайно. Дело в том, что в 1985 году Ленинградский дом молодежи по инициативе вот, работницы этого дома, я не знаю точно, какой она там должность занимает, значит, Киселевой, был организован такой концерт в Ленинграде. Ну, в основном вот теми же силами, которые вот потом были показаны по телевидению. И На 86-й год она, так сказать, поскольку концерт такой получился в Доме молодежи, она организовала марш мира по нескольким городам. Это Казань, Свердловск, Магнитогорск, Челябинск, Москва и Ленинград. И вот 6 концертов были в Москве, в Лужниках, на малоспортивной арене, и 2 из них последних записывали телевидение и потом монтировала, добавив туда вот интервью. Набор представленных там авторов, мне кажется, если вот делать такую передачу, надо было, чтобы оттуда не выпали такие авторы, как Никитин, Берковский, Ким. Без них явно картина неполная. И то, что они заменены, ну не заменены, а, так сказать, вместо них фактически, получается, присутствуют, мне кажется, не самые сильные все-таки из молодых бардов. И то, что это, в общем, песни так выбраны, по 2 песни, может быть, не каждому, и наверняка не каждому следовало, даже из тех, кто там есть 2 песни, не каждому стоило интервью даже давать, сколько-нибудь пространное, может, вообще не надо было делать, а надо было включить, как вот вначале включили они кадры из старой, прекрасной вот пленки, где Высоцкий и Ада Якушева поют, так надо было вот включить тех, кто туда не попал в концерт, вместо того, тех, кто присутствовал в Лужниках. Тогда бы это получилось представительной передачей. А так, как Лариса Васильевна правильно отреагировала вот в литературной газете сразу, хотя это обидно нам всем, конечно, но по сути правильно, она сказала, скучная передача, тоска. Ну и правильно, тоска вообще в целом ее вот так вот смотреть, за исключением отдельных номеров. Так что, в конце концов, мне кажется, для тех, кто вообще не знает ничего о бардовой песне, впечатление будет такое, а вот ее 100 лет не показывали, ну и слава богу, что не показывали, не надо ее показывать. Ну, вряд ли что-нибудь, я думаю, можно в лучшую сторону изменить. Так что я повторяю против такой популяризации. Исполните, пожалуйста, что-нибудь из своего репертуара на Саратовском фестивале. Но дело в том, что я на Саратовском фестивале не был. Долго очень собирались провести первый фестиваль всесоюзный, как ЦК ВЛКСМ, который организовывала, много-много лет собирались провести. И вот такой вот парад алле бардов, который вот был потом в Лужниках. И никак, вот, понимаете, иного времени не нашли, чтобы точно совместить вот те 4 дня, которые шли в Саратове, и те 4 дня, которые были, знаешь, в Лужниках. Поэтому, значит, Акуджава исхитрился так. Его вызвали они специально на первый день, он один день был там, а все остальные дни был здесь. Ну вот Долин и Егоров 2 дня провели там, а, значит, остальные были здесь. Ну, а остальные, вот кто остался там, а кто был здесь. Так что я вот на Саратовском фестивале не был. Хотя, говорят, это очень интересная вещь, и это интересное было мероприятие, и то, как в мире молодежь это отразили, ну, совершенно ничего близкого к тому, что было на самом деле, не имеет. Ну вот, вы знаете, на стихи Евтушенко, на стихи Кузнецова сейчас уже вряд ли это можно спеть, я думаю, уже сил ни у кого больше нет. Вот просят еще одну песню спеть, ну, пожалуйста. Просили песню спеть что-нибудь из песен ужаса. Ну, это непосредственно то, что я там песню ужаса пою, она слишком, мне кажется, такая облегченная песенка, я ее петь не буду. Но я могу спеть одну песню такую, которую можно отнести условно к песням ужаса, и закончу потом песней вот лирической, ну, пожалуйста. Песня на стихи ленинградского поэта Олега Тарутина «Баллада о неандертальском Прометее». Неандерталец, всю пещеру с собой срабишь, шерстью жидок, а шея спалец, лоб огромный, а челюсть, а челюсть, а челюсть, шиш, посмотри на медвежью печень, вот мужчина, самец, кабан, клыки у него, а плечи, и при том никакого лба. Пойди, полови рыбешку, принеси хоть какую дичь. Ну что ты, палками там все трешь, да? Ну что ты, этим хочешь достичь? Эй, да что, говорить с тобой, тюря, чтобы зверь тебя съел, чтоб ты сдох? старейшина глазки щурят. Отошел, отошел, выкусывать блох. Духенья! Духенья! Лоб охаянный из морщиня, сжав до боли горе клыки, тер да тер деревяшки мужчина, раздирая, раздирая в кровь кулаки. А когда вдруг дымком пахнуло, и огонь показал язык, разорвал ликованьем скулы. Люди, вам, люди, вам, о, пещерный крик! А-а-а! Стояли люди в безмолвии, опираясь на тяжесть палец. И старейшина тихо молвил: «О, великий, о, великий неандерталец!» «Ха-ха-ха, ухэйя! Ха-ха-ха, ухэй!» Но шаман вдруг завыл: «Бдите, дразнит идолов наших он пес!» И спалили его, уж простите, в том огне, в том огне, что он людям принес. Стихи Вероники Тушновой. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, в самолет меня возьми. На усталость мне пожалуйся, на плече моем усни. И руку дай, сводя по лесенке, на другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы синие вдали. Ну, пожалуйста, ну, в угоду мне, не тревожься ни о чем. Тихой ночью в сердце города отопри своим ключом. Хорошо, наверное, ночью там темнота и тишина. Мы с тобой в подвале сводчатом выпьем старого вина. Выпьем мы за счастье трудное, за дорогу без конца, за слепые, безрассудные, неподсудные сердца. Обредем по сонным дворикам, безлюдным площадям, улыбаться будем дворникам, будто найденным друзьям. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, в самолет меня возьми. На усталость мне пожалуйся, на плече моем усни. И руку дай, сводя по лесенке, в другом краю земли, где встают, как счастье, вестники, горы синие вдали, горы синие вдали. Большое спасибо. Я думаю, достаточно уже. Я вас утомил. Большое вам спасибо. Мне очень ценно было ваше напряженное внимание слушать вот эти трудные стихи. Так что я вам искренне свою благодарность от всего сердца. Спасибо.